Глава 5. О том, как люди предполагают, а пречистый Ванг предлагает спагетти-вестерн в готическом варианте. «Хозяин, если дашь 5 солеров, то я из этой повозки сделаю настоящий, как ты сказал, дилижанс», предложил мне Гика 3 дня назад. «Дал. В итоге неделя задержки. Но дело того стоило, поверьте. Что это за название такое? Путевая повозка?» «Нет, брат Зараф, так не пойдет, мелковато. А где, спрашивается, романтика дальних странствий по пыльным прериям? Где непременный спагетти-вестерн? Говорят, что это и не карета, те размером больше да пошикарней. И имеются они только у сеньоров, местных князьков. Пусть тогда будет дилижансом. Дилижансиком. Нет, конечно же, это не знаменитый почтовый дилижанс, предназначенный исключительно для перевозки корреспонденции и посылок, а малый, или, как его еще называли, грязный дилижанс, обыденно циркулировавший по убогим сельским дорогам между провинциальными городками Англии и Северной Америки. Вот где романтика была. Не ожидал я, что и сам когда-нибудь в такую влипну. Желтая дорожная пыль, вокруг огромные колючие кактусы, алчные черные стервятники, парящие над головами. Экипажем управляет опытный возничий в годах. Типичный ковбойский человек с бронзовым лицом и смятым стетсоном на голове. Штаны с грубыми кожаными заплатками. На жилетке видны бурые пятна. То ли вино, то ли кровь. Не разобрать. В руках возничего длинный кнут. На старом ремне висят 2 кольта. Сбоку к стенке фургона прикреплен верный винчестер. В общем, есть чем встретить проклятых краснокожих. Рядом с кучером клюет носом молодой неопытный стрелок. Спит себе собака, зажав между колен древнюю капсульную винтовку с волчьей картечью. Говорят, что это самое лучшее оружие против погони, даже когда тебя преследует дюжина плохих парней. Задача за Сони — охрана пассажиров и тяжелого железного ящика, запертого на висячий замок с печатями шерифа. Там лежат деньги, много, и важный договор с команчами, мошеннический, согласно которому земля индейцев хитро отходит в пользу железнодорожной компании. Ведь такой шикарный экипаж, кроме прямого предназначения, перевозки пассажиров, является еще и огромным сейфом на колесах, желанной добычей для кровавого, будь он проклят, Барта, что хозяйничает в предгорьях поблизости. Пассажиры в салоне ведут себя по-разному. Один дремлет, уронив голову на плечо соседа, другой прихлебывает виски из маленькой фляжки, кто-то пытается играть в карты. Две дамы в длинных платьях и кокетливых шляпках безумолку болтают о мужиках, о ценах на продукты, тряпки и дешевую косметику. Но все готовы к неприятностям. Здесь все не так. Кактусов не будет. Будут дубы-колдуны. «Куда ты тянешь мой гвоздь, шельмец? Вытащи из кармана немедля, удавлю!» Зло заорал Гика на рабочего, поднимая руку для шлепка. «Бдит, бережет хозяйское серебро, молодец!» Именно так меня теперь и называют возничий, хозяин. Конечно, когда Зарафа нет поблизости. Отчего-то мне кажется, что Гика решил от купчины уйти, а тут такой благоприятный момент подвернулся. Дальний рейс — отличный повод. Спецгвозди с серебряными шляпками ставят по всем углам кареты, и каждый раз возничий что-то старательно вымеряет бичевой. Оказывается, существует такая практика. Нечисть попадается умная, что называется стреляная. При нападении сперва попробует мишень на вкус и прочность. А контакт даже с минимальным количеством серебра ей очень не понравится. Расход металла небольшой. Но и польза пока не очевидна. Я себе как-то смутно представляю сцену, в которой нечисть при нападении начнет обтирать углы дилижанса. Хотя кто его ведает, может, стоящее дело. Как всегда, в таких случаях я предпочитаю доверять людям знающим. Ставят, значит надо. Они заканчивают уже. До воплощения остались последние штрихи. Дилижанс у меня 3-объемный. Как бы. Один объем настоящий. Это маленький уютный пассажирский салон. Салончик. И 2 наружных объема, спереди и позади. Передний предназначен для возницы и его помощника, которого у нас нет. Задний для 2 самых нищих пассажиров, которым мест в салоне не нашлось. И там установлены боковые щитки, предохраняющие от ветра или вражеского снаряда. Есть противодождевые козырьки. Все устроено достаточно разумно. «Позади сяду, вот что я решил», — громогласно объявил Геллер Девельд. Коня привяжу, пусть отдыхает. И охота тебе пыль глотать. Какая там пыль, Марк, посмотри на небо, сплошные дожди. А ты уж давай в салоне грейся, с девицей. Чистый мед. Не буду вам мешать, может, чего и получится. Хитро подмигнул он. Глупости говоришь, неуверенно возмутился я. Она ведь под моей охраной. Настоящему мужчине это не помеха, отрубил друг. Ты же не отказываешься ее защищать, верно? Что ж, логично. Мы обошли готовый к отправке дилижанс еще разок. Красавец! Торцы экранов тоже поблескивают серебряными шляпками. С внутренней стороны каждого экрана закреплены высокие тубусы. В каждом по два коротких метательных копья. Сделаны они грубовато, дешевое изделие, одноразовое. Метнул, попал и удрал. Итого по 4 штуки на каждой площадке. Стационарное вооружение. Гел вытащил одно копье, легко подбросил в воздух, ловко поймал той же рукой, качнул древком над головой, словно прицеливаясь. Снаряд хищно дернулся вперед. «Годится!» — одобрил он. «Шершавая, люблю! Ты как, дружишь с коротким метательным копьем, вольный странник?» «Давно не упражнялся», — соврал я. «Вообще никогда не упражнялся. Знаешь, у возницы еще парочку заберу, пожалуй, чтобы 6 было», — решил охотник за головами. «У него арбалет есть, так что и 2 хватит, а я покидаюсь, если что. Прошлым годом в моем мече дальше всех метал на состязаниях, веришь?» «С такими руками неудивительно», — торопливо закивал. «Гики арбалет куплен, да и болы у него имеются. Еще один арбалет есть у Ланы. А тут и я с тяжелой артиллерией». Наверху у дилижанса установлен настоящий экспедиционный багажник. Глянул, и на мгновение припомнилось, что вижу я на крыше выведенный наверх воздухозаборник высокого джипа-переростка. Сент-траки, хайджек, запаски. Ошалело мотнул головой. Нет, все нормально. Сундуки, тюки, лом, кирка и дымовая труба. Большие сундуки, непромокаемые, почти герметичные. У нас, мужиков, вещей немного, а вот у Ланы барахлишка навалом, папаша обеспечил. Ну и провиант, вода, вино, силос какой-то для лошадок. Есть люк. Снаружи, рядом с местом возницы, под углом торчит длинная рукоять стояночного тормоза. Тянуть ее приходится с ходом в 0,5 метра. Внутри салон устроен очень интересно. Входная двустворчатая дверь только с правой стороны. Слева от нее одно сидячее место, большое, широкое, для толстяка. Напротив двери длинная мягкая лавка. Человек 5 могут пристроиться свободно. Под ней рундуки. Вертикальные стенки рундуков можно поднять и закрепить. Получаются палати-нары. Пассажиры могут с относительным комфортом устроиться на ночь. С правой стороны от двери сиденья вообще нет. Не предусмотрено заводом-изготовителем. Там смонтирована печка типа буржуйка. Разве что видом поизящней. Да и сделано с выдумкой. Корпус печи поворачивается вокруг своей оси. Возничий может затопить ее снаружи. Тогда едкий дым при разогреве не будет попадать в салон, бередить нежные ноздри привередливых пассажиров. А потом, когда раскочегарится, можно провернуть его за специальное рукояти. Теперь, господа, подбрасывайте дровишки сами. Вон они лежат, сбоку. Очень хорошая вещь, нужная. Начинаются края холодные, суровые. Да еще и осень на дворе поздняя, стылая ночами. Того и гляди, снег повалит. Нет, обманываюсь, рановато для снега. Просто ожидание есть. Чувствую, пройдем перевал после Грандура, поднимемся в горы и вскоре увидим белый полог зимы. Бррр. В Грандуре надо будет покупать теплую одежду. Можно, конечно, и здесь взять, но там мастера более опытные, понимающие. Обе площадки имеют одностворчатые двери в салон, потому сиденья расположены столь необычно. Можно удрать в случае непогоды, укрыться при опасности и обороняться внутри сообща. Двери довольно узки, уж не знаю, как такой... Солидный человек, как Геллерт де Вильд, через них протиснется, если что. Лучше бы ему потренироваться заранее, честное слово. Но Гела эта проблема, похоже, не волнует. По углам дилижанса снаружи висят 4 масляных светильника. Еще один внутри салона. В целом, конструкция экипажа кажется мне гармоничной и очень практичной. Готический джип. Можно сказать, что он подкупает вас как надежностью, так и особой грацией, что ли. Особенно после путешествий в неуклюжих телегах торговцев. Вот уж где натрясешься, никакое сено не поможет. Оси дилижанса подрессорены просто замечательно. Колеса разного диаметра с кучей длинных металлических спиц. Передние поменьше, задние существенно больше. Говорят, так сделано специально, чтобы не так сильно трясло на колдобинах. Поедем с комфортом. Вот только тут не Европа. Самым большим приключением для пассажиров, нарядных европейских дилижансов, было отвалившееся прямо посреди огромной грязной лужи колесо и унылые гостиничные пьянки. Путешествие в густонаселенной Европе длилось недолго. Уже через несколько часов дилижанс обычно прибывал к месту назначения. Нам же предстоит пилить не меньше 2 дней, причем по опасным местам. Южнее, на всех магистралях, существует обширная сеть своеобразных мотелей, таверн с постоялыми дворами или же небольших гостиниц, предоставляющих еду и кров людям, путешествующим любым способом. Чем дальше к северу, тем таких мест меньше. Проклятие, еще и карты нет, опять все на слух, на веру. Обязательная четверка лошадей, на вид выносливых и быстрых, уже готова. Суммарный груз невелик, вес самого дилижанса едва ли перевалит за тонну, так что в час он осилит километров 13, если лошади будут идти умеренной рысью. В труднопроходимых местах, где дорога расквасится, и на подъемах они перейдут на вялую рысь или даже шаг. Вся конструкция окрашена в благородный мышиный цвет. Неброско, в уровень и статус. Я только за. Меньше выделяешься, реже нарываешься. Стенки салона прочные, дубовые. Оконца маленькие, все открываются наружу. Стекла толстые, далеко не самого лучшего качества. Мутноватые, с синевой, но все видно. Внизу болтаются 2 больших медных ведра. На борту закреплена лопата, внутри есть и пила. Заряженная машинка. Вот бы на нее простенький дизелек поставить и дыр-дыр-дыр-дыр. Клаксон с резиновой грушей. И никаких лошадей. Что ты забыл сказать? А, забыл сообщить. Теперь это мое имущество. Да-да, я купил карету у Зарафа с очень хорошей скидкой и в счет оплаты за услугу по доставке черри единокровной к воротам образовательного учреждения. А что? Как ему прикажете возвращать экипаж из точки назначения? Когда еще люди Зарафа доберутся до далекого Грандура? А ведь умный и хитрый Гика один назад не поедет, он не дурак. Так и свершилась обоюдовыгодная сделка, на закрытие которой ушла большая часть моих честных накоплений. Я оглянулся. Папаша все прощается с доченькой, наказы дает. Смелые тут люди. Ну вот. Решился бы я отправить собственную любимую доченьку за 3-9 земель на учебу в сопровождении каких-то лиходеев да по опасной дороге. Лицея ей захотелось, видите ли. Да ни за что, дома сиди, книжки читай, родителям помогай. А они не боятся. Суровый мир, суровые законы. Мне нравится на Ванкоре, тут пока все больше по-честному. Не успели наизобрести прорывных технологий манипулирования. И к жизни относятся просто, и к смерти. Наконец, Зараф подошел к нам, хлопнул меня по плечу, пожал руку Геллерту. Торговец очень обрадовался, узнав, что охотник за головами едет со мной. Такое усиление. Выдал ему на радостях 10 монет. Тут доченька опять крикнула, папаша торопливо поспешил к ней. Я сочно сплюнул на землю. Показалось, что брусчатка зашипела под кислотой. Сил уже нет. Долгие проводы, лишние слезы. Умеешь ты красиво сказать, вольный странник. Друг восхищенно качнул тяжелым подбородком. Тебе романы писать можно. Может, тогда и я хоть один прочитаю. Чего переживаешь? Сейчас тронемся. Да надоело мне тут до смерти. Еще дожди. А я вообще не понимаю, какой черт дернул тебя покинуть уютную теплую Маймичу. Сидел бы себе на набережной, смотрел бы на корабли из предбрежного кабачка мадам Луани и ждал, когда тебе сотворят 2-ю зажигалку. Да и подешевле там будет. Тебе же здесь ничего больше не надо было. Хреново маскируюсь, расслабился. Интересно, что будет, расскажи своему новому другу о карте-контроллере? Да еще и с пояснениями, что это такое и зачем она нужна. Сильные у него лапы, вон как метательным копьем работал. А в каждом крупном городе при церквях есть лечебницы, да еще и приют. В том числе и для таких странных людей, как я. Вздохнул бы Геллерт тяжко, погладил бы меня по голове на прощание, смахнув слезу. Вызвал бы жандармов и прощай. Упекут вашего покорного слугу в веселый дом. Тут и конец сюжета. Как вам? Вот и мне не хочется. Думать тебе надо, Марк, думать. Поехали. Длинная лента дороги кажется бесконечной, особенно в начале пути. Она исчезает за горизонтом, куда и катится, поднимая пыль огромными колесами, наша изящная крытая повозка, запряженная четверкой лошадей. Это потом дорога начнет разбиваться на фрагменты разговорами, неожиданными встречами, всякими событиями и наблюдениями. Поначалу же просто дуреешь. Это сколько же нужно пропилить? А еще все вокруг одинаково. Надоедает порой смертельно. Особенно, когда идешь один, что и происходило со мной в большинстве переходов на Ванкуре. Приедаются эти желтые и серые серпантины дорог, связывающие между собой города, поселки и деревни, включая и те поселения, которые давно канули в лету. Беседы не клеились. Устав на сборах и проводах, экипаж молчал. Кони шли неспешно, хотя даже мне казалось, что они не прочь пробежаться от души, но Гика им свободы не давал. Я даже поспал маленько. Проснулся легко, ничего не затекло, и сразу глянул в окно. Солнце уже готовилось садиться за одну из покрытых густой травою просек огромного леса. Сбоку все выше поднимались серые скалы. Какой-то горный хребет. Массивы развесистых с высокими стволами дубов наверняка были молчаливыми свидетелями величественных прохождений самых разных войск, неспешных шествий длинных торговых караванов и быстрых рывков разбойников с большой дороги, а также нападений на спутников диких зверей и нечисти. Они простирали свои узловатые сучья над мягким ковром еще зеленого дерна, лежащего по обочинам дороги. Местами к дубам примешивались черный горный бук, роскошный орешник и почти везде густой подлесок из разнообразных кустарников, не пропускающих низкие лучи заходящего солнца. Временами деревья расступались, образуя убегающие вперед аллеи, в глубине которых может прятаться кто угодно. В таких местах лучше закрывать двери нашего дилижанса. Как я не любил проходить подобные участки пешком. Вот и сейчас. Через приоткрытую переднюю дверцу показалась очередная гигантская аллея, закрытая сверху почти полностью. Жутковато. Воображение тут же создает картины дикой жизни мистического векового леса. «Наружу пойду. С возницей посижу, мало ли». Сухо кашлянув, предупредил я девушку. Давно не разговаривал, одни размышления. «Ты закройся». «И не подумаю», — сразу взволновалась она. «Оставь дверь открытой, Марк». С задней площадки на меня вопросительно глянул охотник за головами. Удобно он там устроился. Развалился, сложив огромные сапожища на перекладину. Боевому коню приходится разглядывать подметки. Я показал рукой вперед. Геллерт приподнялся, глянул, кивнул, подтянув поближе свой тяжеленный боевой топор. Страшная эта штука, если в умелых руках. Очень хорошее оружие, как против человека, так и против больших хищников. Щит и копье приторочены к седлу боевого коня. Красноватые лучи заходящего солнца, легко пробиваясь сквозь уже опадающую листву, отбрасывали дрожащий свет на сучья и поросшие мохом стволы. Поблескивающие пятна падали на траву. Показалась большая поляна овальной формы. Расширение дороги. Черт, листвы все равно много. Темновато тут. «Подожди, веник отодвину», — буркнул Гика, нагибаясь вправо. «Это особый веник. Дерьмовеник. Здоровенный такой. С черенком». Перед тем, как покинуть постоялый двор, что стоит с внешней стороны крепостного периметра бекады, возничий аккуратно отмел накопившиеся кучки лошадиного помета в траву. Площадь перед воротами вымощена булыжником, еще не высохшим после дождя. «Так положено. Следи за чистотой сам. За эту брусчатку ты ничего не платил. Здесь городской санитарный сбор уже не действует. Никто за тобой убирать не собирается. Вот на грунтовке валите на здоровье». Отличная иллюстрация для разрушения старой мифологемы. На земле читатель или зритель до сих пор радуется, когда вы начинаете рассказывать ему о перманентном первобытном состоянии общества и диких нравах во все прошлые времена. Чаще всего он охотно согласится с любым вашим бредом. Читателю и зрителю приятно осознавать, что он-то уж точно не таков. Он чистюля, аккуратист от рождения, человек цивилизованный, воспитанный должным образом. Раньше были дикари. Ну, кроме собственных прапрадедов, конечно. А вот за границей... Задумываться потребителю не хочется. Проверить он не может, это вполне понятно. Рядовой читатель вообще никогда не бывал в тех краях, где можно увидеть прошлое. У него нет машин времени, как и других способов перемещения по эпохам. Что сидит в головах? Каков шаблон? Безусловно, это низкокачественное, вредное питание с бациллой, убогие ночлеги, повальная нищета и разорение, встречаемые на каждом шагу. Никто толком не моется, одежда жуткая, пыльная, обтрепанная. Вокруг тебя кислые рожи дегенератов. Пьянство, разврат и прочие пороки как норма. И грязь, акцентированно. Грязь и вонь, особенно в городах. Самая расхожая сценка. Трое веселых молодых людей благородного вида в относительно нарядных платьях с трудом продвигаются по узкой улочке средневекового города. Под ноги страшно смотреть. Подходят эти мушкетеры короля ближе, тут дверка и открывается. Под скрип ржавых петель и суставов из проема выдвигается зловещая старушка с крючковатым носом. В руках она держит мерзкого вида таз, на который даже смотреть страшно. Хлесть, и протухшие помои летят прямо под ноги героев. Те с веселыми матерками привычно отскакивают в сторону и даже успевают увернуться, продолжая движение. Они не рассердились и не удивились. Все нормально, в этом богомерзком средневековье так принято. На ходу молодцы поправляют широкополые шляпы. Почему широкополые? Да потому что сверху на героев беспрерывно валится дерьмо, ведь каждый горожанин норовит нагадить непременно на улицу. Забава такая. Вот навстречу идет красивая дамочка. Таковые здесь иногда встречаются. Друзья торопливо размахивают шляпами, сбрасывая накопившееся дерьмо на стены домов. Хитрый прием, да? И очень изящный. От дамочки нестерпимо воняет сладкими духами, что позволяет ей хоть как-то скрыть запах месяц немытого тела. В уличной грязи возятся малые дети, мордочки которых различить невозможно. Все измазаны, как некогда Адам, глиной. В кабаки лучше вообще не входить. Там полный ад и те еще типажи. Они сидят за липкими столами с гниющими остатками пищи, пальцем достают из кружек тараканов и мух, после чего успешно и жадно пьют. Вокруг требуха, кости, собаки какие-то. Под ногами скользко от гнилого месива. Таким образом, на втором плане постоянный ужас разлагающейся органики, монотонность отвратительного. Тут и там дерутся кривыми ножками и растирают кровавые сопли по мордам. Мочатся прямо на улицах и там, где захочется. Конечно, до поры зрителю приятно. Как же далеко он ушел в своем развитии. Прямо скачок. Кстати, здесь уже эпоха Возрождения. Есть писатели и поэты, художники и драматурги, ученые и изобретатели. Все больше появляется мастеровых людей. На Ванкорском носу неумолимо приближающиеся буржуазные революции, переход от феодализма к капитализму, прогрессивные перемены и индустриализация. Вот тогда будет весело, ибо процесс этот неприятно жесток. Так было в Англии 18 столетия, в Китае на рубеже 20 века. Россия тоже своего хлебнула. Впрочем, отчего-то мне кажется, что на Ванкоре все пройдет чуть мягче. Беда в том, что этакий натурализм вранья про былую дикость во всем тексте или фильме никого не может обманывать долго. Интуитивно ты начинаешь что-то подозревать. Врут ведь! И правильно делаешь. Даже сейчас на старушке земле полным-полно мест, где люди живут патриархально, натуральным хозяйством. У них есть колодцы, скотина, дымят трубы печей в избах. Каждый может съездить и посмотреть, как там устроен быт, грязно ли, моются ли несчастные селяне или же ходят грязнулями. Моются, и чисто вокруг, прибрано. Вот и здесь так же. Хотел бы я посмотреть, что было бы после того, как такая старушенция взяла бы за практику сливать помои прямо у порога в простой деревне, вроде той, что мы проезжали по дороге в город. Скорее всего, местный староста посадил бы такую хозяюшку в бочку с помоями и пару дней кормил бы ее содержимым этой емкости. С лопаты. Здесь все очень грамотно устроено. Ну зачем, скажите, сбрасывать пищевые отходы на брусчатку, когда это прекрасный корм для свиней? Каждым туманным утром по улицам Бекады проезжают свинарии с большими лоханями, куда хозяйки и сливают питательную жижу за копеечку. Вряд ли кто-либо из них увидит в руке реальные деньги, но по договору свинарь когда-нибудь выдаст им кусочек свежего мясца. Грязная вода сливается в канавы, чаще всего во время дождя. Сточные канавы чистятся, в них запускается вода из каналов. Я видел города, в которых функционируют сети акведуков. Постоянно работают золотари и трубочисты. Метельщиков тоже хватает. Среди последних много штрафников. Пьяниц, забулдык, бродяг, просто опустившихся людей. Арестовывают и гонят на принудительные работы. За это кормят. Да, частенько на одежде видишь заплатки, ветхость, с утюгами напряженка, так ведь и ткани далеко не кисейные. Человек в любой среде и в любые времена хотел жить с максимально возможным комфортом. Конечно, степень его будет зависеть от уровня развития технологий и науки, с этим не поспоришь. Придумали централизованное водоснабжение и ватер-клозет, сразу меняется многое. Электрочайник изобрели, экономится масса времени. Еще не изобрели, раскочегаривай сапогом самовар. Однако желание подпилить среду под себя неизменно. Это и отражает известное всем понятие «обустроиться». Да, бывает, что тут попахивает, порой сильно. Что делать? Это натуральный мир. Но не более того. Ванн в домах я не видел. Такие жилища вне круга моего доступа. Хотя нет, вру ведь. Давеча углядел таковую во время зачистки. У многих жителей, особенно на первых этажах, имеются помывочные бочки, клепанные. Работают платные и благотворительные термы. Городским властям совершенно не нужны эпидемии заразных болезней, бороться с которыми здесь крайне тяжело. А вот со шлюхами городскими лучше не связываться. Не отвертишься, влипнешь обязательно. Ищи веселых, добрых девчат, друг, они всегда есть. В деревнях же вообще чисто. И лица у людей, кстати, вполне нормальные. Разные они, как везде. «Хозяин!» — крикнул Гика, привлекая мое внимание. «Смотри!» Дилижанс остановился. Я вытянул шею. Впереди на дороге лежала опрокинутая на бок повозка. Крытая. Не столь крутая, как моя, но вполне добротная, удобная, не крестьянская. Колеса одного диаметра, рессор нет. Хорошо она легла, упав на раздавленную бочку. Осталась совсем узкая щель. Полотняный навес скомкан, подмят. Людей вроде бы не видно, лошадей тоже. Мешок какой-то, еще одна бочка, целая. Что там случилось? «Геллерт!» — заорал я. «Внимание, повозка впереди!» Ни ветерка и тишина. Лошадям явно что-то не нравилось. Животные вели себя тревожно. Оперативная обстановка вокруг не из лучших, сплошные заросли. Воин быстро спрыгнул на землю. На секунду замер, отвязывая боевого коня. Вот кому ничуть не страшно. Огромное животное на мгновение как-то по-кошачьи выгнулось, приподнялось, желая посмотреть, кто там впереди объявился, такой наглый. Оскалилось и зло загорцевало на дороге, удерживаемое мощной рукой хозяина. Топор воин не взял. Гел быстро запрыгнул в седло, отцепил копье, взял щит. Ну и парочка. Все, теперь у нас две боевые единицы. Еще и я могу в кусты с пистолетами сигануть. Лана, пересядь. Окно открой и смотри, что там позади. В ответ заскрипел взводимый арбалет. Нахмурившийся Гика дотронулся было до копья, но вытащил пару бола. Настоящий всадник смерти подъехал справа и тоже остановился. «Разбойники?» — спросил я. «Вряд ли. Зачем им повозку переворачивать?» — тихо ответил возничий. «Пусть только попробуют разрази их, святой Вик. Будь я проклят, если к ночи мое четырехногое чудовище не затопчет копытами парочку негодяев. Стой спокойно, Фанги! Успеешь еще!» «Я вперед, парни! Посмотрю!» — закричал Гел во весь голос. Конь за секунды проскакал к месту происшествия. «Трогай!» — скомандовал я тихо. «Странно, следов схватки не видно. Где люди-то?» «А, чтоб тебе черт вышиб зубы!» — ворчал Геллерт, не собираясь пока спускаться на землю. «Провалиться бы этому месту! Нехорошее оно, чую! Смотрите, какая вокруг темнота! Здесь сам князь тьмы стрижет себе когти! Будь другом, Марк, спустись, глянь, я прикрывать буду!» «Гика, ты видел, эта повозка выходила утром из бекады?» «Нет, хозяин, мы первыми пошли в эту сторону. Давай и я посмотрю, что ли?» Я спрыгнул. Возничий вместе со мной пошел к обочине. «Так, значит, эта повозка вышла из бекады вчера. Не могла же она пройти мимо большого города? Такие населенные пункты люди без задержки не проходят. Ведь надо пополнить запасы, отдохнуть, расслабиться, вызнать ситуацию на дороге, то все. Быстро темнеет, надолго тут задерживаться не стоит. Уцелевшая бочка пуста. Мало имущества, практически нет, нет и крови». Нагнулся, потом встал на колени и осторожно заглянул внутрь повозки. Еще придавит. Пусто. Никого. Амулеты молчали, хоть это радует. Слева виднелось старинное культовое место. Неполный круг, набор больших серых плит, необработанных. Часть камней давно повалены. Один вообще скатился к дороге. Теперь он перегораживает небольшой ручей, пробившийся сюда с горы. Слышно было, как волнуются, огибая назреватую каменюку, прозрачные струи. Похоже, в стародавние времена лесные люди совершали здесь свои таинственные обряды. К скале примыкает травянистый холм правильной формы. Будто люди отсыпали. А что, вполне может быть. «Да вы ослепли там, что ли?» — неожиданно взревел Геллерт. «Тут же следы кругом. Вот и вот. Это же Курт, всякому дураку известно». «Конечно. Хорошо ему в сумерках с такой высоты наблюдать». Я встал с колен, подошел ближе и присмотрелся. «Точно. Налицо характерные пробоины в грунте. Тварь эта тяжела, а лапы у нее узкие, острые». «Очень рад, что это известно всякому дураку», — ворчливо заметил вредный Гика. «Значит, он охотится где-то здесь». «Плохи наши дела, ночь близится». «Что ты об этом думаешь, хозяин?» «Курт — это огромный такой паук. Никто не знает точно, нечисть это или тварь. Но ведь амулеты все так же молчат. Размером паскудное существо примерно с дилижанс. Быстрое и сильное. Однако охотится Курт только ночью. Солнечный свет не переносит. Даже на лампаду реагирует». «Лошадей отпустили загодя», — сообщил возничий. «Если они побежали в лес, то могли спастись. Курт в лесу медлителен». «Будем надеяться, что и кто-то из людей сумел продержаться под повозкой и смыться утром», — тяжело произнес я без особой уверенности. «Что делаем?» — поторопил Гика. «Уходим, надо искать убежище. Геллерт, хватит горцевать, двигаемся дальше». Мешок был надорван, в нем зерно. «Заберу. Овес нынче дорог», — сразу решил возничий. «Брось, не время сейчас», — зашипел я. «Для этого всегда находится время, хозяин», — спокойно пожал плечами Хапуга. «Куда же мне его? А, в салон поставлю, в уголок, потом заштопаю». «Это что же, овес выбрасывать? Ни за что». «Давай помогу, чтоб ты треснул, жадина». Взвизгнули в петлях окованные понизу железом боковые двери. Лана с изумлением посмотрела на нас и на мешок. «Что там случилось?» «Потом расскажу». «Потом. Закрываемся. Гика, свечку давай». Распалившийся Геллерт де Вильд спешиваться не собирался. «Да и не получится. Такого славного коня не бросишь позади дилижанса перед лицом опасности». Получив огрызок свечи, я торопливо вытащил кресало. Скоро поднялся маленький язычок желтого пламени. Поочередно открывая оконца, я снимал с масляных светильников крышки, передавал их Лане и поджигал фитили, погруженные в масло. Снова закрывал крышками. «Есть! Все четыре горят!» «Продолжай сидеть позади, арбалет не убирай!» «Да кто же там, Марк? Леопард лесной? Волки?» «Хуже, дорогая моя, там был Курт, и он охотится где-то поблизости». Она побледнела. «Или мне показалось?» Темновато, а светильник в салоне я зажигать не стал. Так, а где факелы? Вот они, у печи. 4 штуки. За время своих странствий я 2 раза сталкивался с куртами. Лучше, скажем так, почти сталкивался. Один раз укрылся в развалинах под камнями, второй раз просто залез в чащобу. Курт очень не любит такие места, он просто физически не может там перемещаться. Ни разу не стрелял. «Не спускай глаз с дороги, мне придется то и дело бегать к вознице». Достав из хольстеров оба пистолета, я быстро их проверил, досыпал свежего пороха. «Погнали, Гика!» Ехали мы доселе медленно, экономично. А в этом нехорошем месте лошади настоялись в нервозности. Бедолагам ситуация не нравилась еще больше, чем людям. Так что сил у них было много. Дилижанс резко дернулся, лошади пошли вскачь. «Летим!» «Где этот чертов Геллерт?» — нервно крикнул я. «Впереди!» После первого же поворота дороги мы одновременно увидели поджидающие у обочины темный силуэт всадника. Охотник за головами отчаянно махал рукой. Ответвление дороги, возле которого он стоял, уходило влево с легким набором высоты. «За мной!» — проорал воин во весь голос. «Там есть старый форт!» Верхняя часть сооружения чуть просматривалась. Вечером непросто заметить. На этот раз Гика ни о чем меня не спросил. Повозка повернула, лошади без снижения скорости потянули дилижанс в горку. Правильно сделал возничий. Ночлег все равно придется искать. А мы не знаем, откуда Курт приходил. Можно наткнуться в темноте. Короткая дорога наверх, и показалось давно заброшенное серое строение. Практически стандартная круглая башня, низкая и довольно широкая. Некоторые из них никогда не используются людьми. Те же, что стоят рядом с дорогами, как правило, частично приспособлены путниками под убежище, по-товарищески. Будем надеяться, что этот форт из таковых. Вот и ворота. По ширине нормально, а по высоте? Сами разберутся. Я оглянулся, а потом и вообще перебрался в салон. «Ничего не видела», — сразу сказала Лана. «Да тут хрен чего увидишь. Ночь почти». Скорость замедлилась. Дилижанс уверенно въехал внутрь форта и остановился. Пора выскакивать. Мужики уже принялись за работу. Нам повезло, объект был адаптирован. Ворота надлежало запирать длинными балками прямоугольного сечения, похожими на шпалы. Старое дерево давно служит спасительным заслоном. В каждую балку было намертво вбито по две кованные скобы. «Берегись, смертные!» — крикнул гигант, хватая за скобу первую балку и сразу закидывая один конец повыше. Точно в каменную выемку попал. «Может, ему вообще лучше не мешать, а? Зашибет ведь слоняра, вон как ворочает». Какое-то время я пританцовывал за спинами усердно работавших друзей, искренне желая найти себя в облагораживающем коллективном труде. А то еще подумают, что филоню. А я не такой. Ну не даете, так не даете. Мужики тянули шпалы через ряд, стараясь как можно быстрее ограничить доступ внутрь форта. И только потом начали закрывать образовавшиеся промежутки. Готово. При всех своих прочих талантах Курт по каменным стенам лазить не может. Гравитация не позволяет при большой массе проделывать такие фокусы. Это вам не фантастический фильм-ужастик. Законы физики работают безупречно и на Ванкоре. Хм, а как же маги, нечисть? Говорят, даже драконы есть, которые по всем расчетам летать не могут. Интересный вопрос. Может, их тут просто больше, законов этих? Хотя у меня есть своя версия. Во дворе форта росла высокая трава. С одной стороны несколько кустов, деревьев не видно. Отцепив оба медных ведра, возничий уже шел с ними к каменному бассейну, расположенному в центре. Дожди идут очень часто, так что вода вполне может быть годной. Сейчас мужики займутся лошадями. Успокоить надо, напоить, накормить. Тогда я пойду на стену, посмотрю сверху, как вокруг и что. Стандартный подъем по спирали широких каменных ступеней. Неплохой фортик, видал гораздо худшее. Здесь и стены почти целые, хотя все зубцы давно обвалились. Остался периметр и бассейн в центре, сложенный из блоков. Кто и зачем понастроил эти сооружения вдоль дорог? Почему их забросили? Неизвестно. Казалось бы, отчего бы не устроить в таком нормальный постоялый двор? Зачем строить хозяйство заново, да еще и из дерева, а не из камня? Конечно, и здесь новым владельцам придется повозиться. Внутренние деревянные постройки, если и были, то давно сгнили, обратившись в труху. Все эти балки, сами по себе старые, вырублены в лесу и притащены сюда уже современным дорожным людом. Не хотят люди селиться в заброшенных фортах, и все тут. В чем дело? Что-то чувствуют плохое, скрытое, кровавое, проклятое? Не знаю, я неоднократно ночевал в таких местах, и никакая особая мистика ко мне не прикоснулась. Да, эти развалины всегда суровые и угрюмы, даже тревожны. Может, они просто обижены на бросивших их владельцев? Последняя ступень, я наверху. Здесь дует, холод сразу забрался под куртку. Я запахнулся поглубже. Вроде бы все делали быстро, а от заката уже и следов не осталось. Настоящая ночь. Небо было почти чистым, луна вышла, ярко светили звезды, и лишь с запада подступали низкие темные облака. В воде бассейна плавал лунный серп, причудливо изгибавшийся, когда от ветерка поверхность подергивалась рябью. А красиво сверху дилижанс смотрится. Фонари на углах кареты подсвечивают траву. Пятно большое. Я давно привык жить при недостатке освещения после захода солнца. Не знаю, что будет, плесни мне сейчас в лицо прожектором или покажи ночную улицу крупного мегаполиса с ярким неоном реклам и многорядными цепочками медленно двигающихся габаритных огней. Наверное, с ума сошел бы. «Сейчас я к тебе поднимусь!» — крикнул снизу Гел. «Каменюку прихвати побольше. Уж не забуду». Форт стоял на возвышении. Под ним во тьме лежала равнина, полого спускающаяся к густому лесному массиву. Сверху отлично виден участок главной дороги. начиная от выхода ее из бесконечной цепочки растительных аллей. Справа подъезд к форту, по которому мы ломились как бешеные. Здесь тоже лес и скалы за ним. Главная дорога с поворотом уходит на обширную прогалину. Далее она огибает тихое лесное озерцо, посеребренное ночным небом. Там же поблескивает изгиб ручья. Жилья поблизости не видно, ни огонька. Глядя на открывшуюся картину, я вдруг заметил, что из черного полукольца лесной аллеи на освещенную луной дорогу выскочило какое-то существо. Это то, о чем я думаю? Точно, он. Курт крался на шести лапах, втянув овальную голову и пригнувшись к земле. Старается подлец, чтобы его не заметили раньше времени. Принюхивается, высматривает. Было видно, что тварь давно взяла след. И до этого момента вокруг не шумело, а сейчас вообще все замерло. Подойдя к разветвлению, Курт быстро огляделся по сторонам, громко прошипел, после чего присел, поджимаясь к зарослям у обочины. Чего он там выжидает, сволочь? Спустя пару секунд все прояснилось. За первым Куртом из дальнего леса вышел еще один. Дружок-пирожок. Или подружка. Размером второй Курт был все-таки чуть поменьше. «Да вас тут ракелей целая банда! Правильно мы сделали, что вовремя смылись. Третий будет?» «Геллерт, их там двое», — сообщил я невеселую весть, стараясь обойтись без крика. «Да какая уж теперь разница? Преследователи не отстанут». «А тебе не все ли равно, сколько их там?» — спросил Гел, успевший тем временем подобрать подходящий обломок. «Гика, помогай, чувствую, нам потребуется еще один камень». Третий не появился. А второй Курт, также, крадучись, быстро пробежал по освещенной луной дороге, затормозил. И твари принялись обмениваться разведданными. Обнюхивают друг друга, трутся головами. Экая мерзота. Интересно, есть у них внутри какой-нибудь остов, позвоночник или только хитиновая броня поверху? Что-то должно быть, иначе все внутренности расплещешь на инерциях. Знаю лишь, что броня у Курта прочная, хотя арбалетным болтом пробивается, если не отрикошетит. На спине у каждого Курта виднелись выпуклые образования — словно пауки-гиганты тащили на себе здоровенные рюкзаки. Вот они приняли решение и рванули по просеке в сторону заброшенного форта. Какое-то время я наблюдал за ними, пока тьма и черная щетина можжевеловых кустов не поглотила каждого. Мертвая зона. Даже шесть лап не помогают этим бегемотам передвигаться бесшумно. Со стороны подъездной дороги послышался дробный топот. Неудивительно, что следы оставляют. «Прибыли!» Ухнул Гел, опуская на стену тяжелую ношу. Не обладая такой антропометрией, Гика был вынужден тащить камень поменьше. «Где они?» Я показал воину рукой. «Сейчас выскочат». Почуяв реальную опасность, внизу заржали лошади упряжки. Своего звероподобного фанги воин привязывать не стал. И теперь конь возбужденно бегал вокруг дилижанса, постоянно поворачивая тяжелую голову с блестящими в темноте зубами, словно говоря: «Спокойствие, девочки, сейчас я задам им перцу». Вылетевшие к воротам курты, услышав лошадиное ржание, возбудились еще больше. Но никто из них даже не попытался подняться на стену. Опытные. Сверзиться с высоты не хотят. Не выдержит хитин, поди. Потом они разделились и побежали вдоль стены навстречу друг другу. Проверяют, вдруг где-нибудь найдется брешь в периметре. Ну и страшные же они, прямо мороз по коже. «Эх, место неудобное!» — проворчал Гел. «Приманить бы их сюда, в сторону. Сейчас возле ворот встанут». Стена над воротами частично обрушилась. Она и сейчас осыпается. Там стоять-то невозможно, а не то, что камни кидать. «Пойду вниз, отгоню», — решил я. «Отгонишь куртов?» — удивился Геллерт. «Я, конечно, тугодум от рождения, так что просвети уж, как ты собираешься это сделать». Про пистолеты не только они забыли, я и сам упустил из виду. Заманчиво проверить, возьмет ли такую тушу пуля. Один пистолет у меня заряжен дробью против нечисти, второй — пулевым зарядом. Только вот балки уложены плотно, ствол не пропихнешь. «Придумаю!» И затопал по ступеням. «Ты крикни на них погромче!» — добро посоветовал мне в спину Гика. «Верно сказал возничий, только не забудь потом проверить штаны, Марк!» Гел тоже заржал, с особой радостью. «Чертовщина какая-то. Внизу бегают страшные твари, которые в кошмарном сне не приснятся. А эти двое спокойны, будто удавы. Чего ж с такими друзьями рядом не биться насмерть хоть с самим дьяволом? Только я ступил на траву и направился было к воротам, как ко мне подлетел Фанги. Конь сильно ткнулся головой в плечо. «Давай в седло, бездельник, поехали биться насмерть!» Одни бойцы кругом. «Спокойно, мальчик, спокойно». И мы уже вместе двинулись дальше. По дороге я махнул рукой Лане. Ей высовываться категорически запрещено. Девчонка сильно напугана, но бодрится. Окошко не закрывает, арбалет держит наготове. Конь прямо к бревнам не полез, пропуская меня вперед. Все-таки в этой связке главный — человек. Подошли. Тут уж куртам совсем похорошело. Они бросили свои попытки приподнять лапами стопку тяжеленных балок, прижали головы к щелям, стремясь рассмотреть вкусняшку, то есть меня, получше. «Да вы что там, сволочи, еще и нюхаете? Тут бы окатиться ведром воды с дороги, пот смыть, а им явно нравится. Приятно, когда кому-нибудь нравится, как ты пахнешь, не правда ли?» Как я и предполагал, пистолет в щель не пролез. «Ладно, тогда попробуем по-другому». Стараясь не шуметь, скинул с плеча ножны, медленно достал меч. «Щель хорошая, пройдет». «Цыпа-цыпа-цыпа!» За бревнами на секунду стихло. «Кис-кис-кис!» И тут я увидел здоровенный, чуть поблескивающий глаз. Вряд ли фасеточный. И не весь, конечно. Глазу было неуютно, потому что ближний фонарь дилижанса хоть немного, но доставал. Мне, впрочем, тоже было более чем не по себе. Глаз гипнотизировал, обещая человеку и животному последний ужас и скорую мучительную смерть. «Да получи!» Лезвие меча метнулось вперед и пробило мишень без малейшего сопротивления. Я с адской скоростью вернул клинок назад, чтобы тварь не выдернула его. Никаким другим оружием в данной ситуации так ударить было бы невозможно. За дровами истошно заверещали. На стене что-то одобрительно проорали мужики. Одноглазый Курт, ошалев от такой наглости, повернулся ко мне боком. «Больно? А если еще раз? Вот вроде стык пластин. В довесок!» На этот раз сопротивление почувствовалось, но острейший булат сделал свое дело. «Черт, еле успел выдернуть!» Ряд бревен вздрогнул от толчка. «Помоги же мне, пречистый Ванг, и вся кротость твоя!» — проревел на стене Геллер Девельд. «Как известно, в любом из подлунных миров побеждают кроткие. А Гел у нас самый кроткий в экипаже. Двухпудовый гранитный снаряд рухнул вниз. Хрясь!» Страшный звук расколотого псевдо-ореха резанул уши. Пока охотник за головами хватал со стены второй камень, Гика уже открыл огонь из арбалета, добивая одноглазого. А позади меня все больше дурел несчастный Фанги, которому так и не дали вступить в бой. Я уже говорил, что боюсь лошадей. Так вот, вроде бы начал излечиваться. Нормальный товарищ по оружию. «Геллерт, спускайся вниз быстрее, пока твой страшный конь не разнес на куски всю крепость». «По-моему, самое время перекусить. Устали все, изнервничались. Да и выпить не помешает. Ночлег практически почти готов». По крыше дилижанса мерно молотил дождь. Он недавно начался, так что Гика успел все сделать добротно. Недощатого навеса, ни стойла в заброшенном форте нет, однако есть практика и опыт. Теперь дилижанс, поставленный на ручной тормоз, стоит боком к воротам, а между ним и бревнами натянуто широкое и длинное полотнище, своеобразный тент для лошадей. Их покормили, мы успели помыться, так что жизнь прекрасна. Сидим, снедаем. Под потолком горит внутренний светильник. Хлеб свежий, окорок, овощи, красное вино. Все бесхитростно, но очень вкусно. Заканчиваем уже. Мы с Гелом подняли крышки рундуков, закрепили, палати готовы. Упрямый Гика решил спать под телегой, хотя места внутри салона хватит на всех. Ну, разве что чуть тесновато будет. Говорит, что не может бросить лошадей. Не знаю, что это, этика коммунального общежития или чистой воды профессионализм. «Подлить, Марк?» — спросил воин. «Не стоит. Самое хорошее состояние. Не хочется лишний раз бегать к стене, а утром хвататься за голову. И так прилично выпили». «Гика?» — не расстроился друг. «Я выпью». «Ловко ты в него камнем попал». «Прямо в этот пузырь. Брызги!» — похвастался Геллерт. «Хорошо, что сейчас осень. Комара уже нет. Перешел на растительный корм. Поэтому оконца открыты. Лана, свернувшись клубочком, уже спит в самом углу. На дворе тихо, слышно, как дышат лошади. А что, дождь уже закончился? И я тщательно вытер руки куском ткани и высунул одну в окно. Точно. Вот и облака уходят на восток. Опять россыпь звезд на фоне стратосферы. В небе сверкнуло. Звезда упала. Да какая там звезда? Нормальный метеорит прошел. Мне даже показалось, что он вполне может достигнуть поверхности. Нет, все-таки сгорел. Друзья мои, а кто-нибудь из вас видел дракона? Я и сам не ожидал, что спрошу об этом. Наверное, метеорит навеял. Черного или красного? Деловито спросил Гика. А что, есть и красные? «Есть, Марк, как не быть?» — ответил завозничего воин. «Я видел, в пригороде Армеды, ночью. Правда, пролетал он далеко, так что цвет было не разобрать», — после паузы сказал возничий. «А пламя из пасти было какого цвета?» — спросил Геллерт, отставляя бокал. «Синеватое вроде». «Значит, черный. У красного пламя из пасти с желтизной». «Мне говорили, что у него зеленое». «Клянусь моими 10 пальцами, старина Гика, желтая! Об этом мне поведал очень опытный человек!» Возница лишь пожал плечами. «Согласитесь, дикая ситуация. Взрослые люди сидят за ужином, не пьяные в общем-то, и всерьез обсуждают ТТХ огнедышащих драконов. Конечно, я и раньше интересовался этим феноменом. Заинтересуешься тут, если долгое время одному по мрачным дорогам шастать, где встречаются не только густые лесные дебри и лихие разбойники, но и нечисть, и твари разные. А сам видел, Гел? Нет, Марк, вот самому не довелось. Показалось один раз, утверждать не возьмусь, улыбнулся воин. Но у меня есть приятели, которые видели лично. Это надежные люди, клянусь Эфесом. Все, как рассказывают старики. Дракон летит мордой вниз, выплескивая из пасти язычки пламени. «Интересно бы узнать, видел ли кто их днем?» Мои друзья переглянулись. «Черт, дались тебе эти драконы, хозяин. Всем известно, что днем драконы не летают». «Да знаю я. Однако откуда тогда взялись столь точные изображения на гобеленах? Ведь ночью его рассмотреть невозможно». «Все-таки ты ученый человек, вот что я скажу», — решил Геллерт де Вильд. «Тебе интересно то, что мне, например, совсем безразлично. Какая разница? От дракона спастись невозможно. Нет оружия, способного с ним справиться. Только глупые молодые рыцари до сих пор бродят по дорогам, рассчитывая встретить подобное чудо и схватиться с ним в бою. Хорошо, что таких на Ванкоре мало. Что рыцарей недорослей, что драконов. Гика, друг, наливай еще по одной». «Разбередил нам душу вольный странник, того и гляди, что и дракон объявится. Марк, будешь?» Я отрицательно покачал головой, открыл боковую дверь и вышел во двор. «Не удивлюсь, если встречу настоящего дракона. Вот ни капельки. Не первый раз опрашиваю, статистика одинакова. Из 10 человек один видел сам, явно или показалось, у другого видел родственник или лучший друг, и все 8 свято уверены, что драконы существуют. Между прочим, на Земле имеется такая же статистика по снежному человеку. Конечно, в тех районах, где следы его присутствия наблюдают. Будем надеяться, Гел, что летящий дракон нам не встретится. Потому что мне он категорически не нужен».